Глава 15. Про слона, тигра, маленького львенка и парусные кораблики. «Где же Прутя?» – волновались наши друзья, бегая по зоопарку. «Может быть, он придумал залезть в какую-нибудь клетку с дикими зверями, непослушный мальчишка?» Самоделкин и Карандаш останавливались у каждой ограды, смотрели в каждую клетку. Вот на зеленой лужайке стоит огромный слон и помахивает серым хоботом. «Добро пожаловать!» — хотел сказать он. «Я большой! Самые большие никогда никого не обижают!» Но у слона прутий не было. Крошки-мартышки пронзительно кричали разными голосами. «Какие смешные мальчишки!» Хотели сказать они, увидев Карандаша и Самоделкина. «Смешнее мартышек! Значит, мы не самые смешные! Не самые, не самые! Вот какие шумливые мартышки!» Полосатый тигр даже не заметил маленьких друзей. Он ходил по клетке взад-вперед и думал. «Говорят, я похож на кошку. Но это неправда! Неправда! Я не ловлю мышек!» Могучий лев, пойманный в пустыне, печально положив голову на лапы, лежал одиноко в пустынной клетке. «Бедный!» — сказал Самоделкин. «Как ему грустно! Я хочу его погладить!» Карандашу тоже стало жаль одинокого льва. Он подумал и нарисовал крошечного львенка. Львенок получился такой маленький, совсем как настоящий котенок. Если взять катушку ниток, отмотать от нее длинную нитку и привязать к ней бумажку от конфетки, а потом потянуть за нитку, львенок побежит за бумажкой. Поэтому все ученые говорят о том, что львенок похож на котенка. Львенок пролез между прутьями решетки в клетку. И лев очень обрадовался. Маленькие всегда приносят радость одиноким. Потом Самоделкин и Карандаш заглянули к медвежатам, бегемотам, крокодилам, жирафам, попугаям. Карандаш почему-то совал нос и в тележке с мороженым, как будто прутик мог залезть в тележку с мороженым. Вот какой чудак этот Карандаш. «Внимание!» — сказала радио. «На Большом Лебедином пруду начинаются большие состязания корабликов. Юные мастера, спешите, спешите!» На дорожке зоопарка появился Веня Кашкин, маленький Тима и Тимин папа. «Мы опаздываем», — сказал папа. Тима нес в руке деревянный кораблик, сделанный по всем правилам корабельных мастеров. Самоделкин тоже был мастером, поэтому никак не мог не заметить замечательный сосновый кораблик. Ну да, сосновый. Корпусом корабля была простая сосновая дощечка. В нее воткнута палочка, мачта. На мачте белый бумажный парус в косую клеточку. На борту кораблика синим карандашом было написано «Тима». «Мальчик», — вежливо спросил Самоделкин, — «кто мастерил этот замечательный кораблик?» «Никто не мастерил. Я сам ножиком выстругал». «А почему кораблик называется Тима?» «Это я, Тима», — важно сказал мальчик. Самоделкин хотел похвалить кораблик, но тут они подошли к большому круглому пруду. На берегу пруда собрался народ. Со всех сторон сюда шли и бежали ребята. Над ними развивались настоящие морские флаги, музыка играла марши. На мостике, построенном у самой воды, стоял настоящий морской капитан в белом кителе. Он смотрел в настоящий морской бинокль на воду пруда, словно там, на воде, плавали настоящие корабли, бегали настоящие волны, которых капитан совсем не боится. Но за толпой ребят Самоделкин и Тима не видели ни кораблей, ни волн. «У этого мальчика тоже кораблик, самодельный кораблик», показал на Тиму гражданин, стоявший поблизости. «Пропустите его, товарищи! Мальчик пришел на испытание кораблей». «Надо его пропустить», сказали все. «Пропустите мальчика, пропустите!» Тима с корабликом, а за ним папа Самоделкин и Веня Кашкин подбежали к самой воде. На синей глади стояли могучие корабли, пароходы с трубами, ледоколы, подводные лодки, целый флот парусных кораблей. Ветер шевелил паруса, но кораблики стояли на месте, крепко привязанные настоящими катушечными канатами. Все мальчишки зачарованно глядели на парусные кораблики. Вот-вот на них появятся бравые капитаны и крикнут басом: «Поднять якоря!» Ветер надует паруса, и поплывут кораблики в самые дальние дали. Туда, где над морем летают белые чайки, волны бегут к необитаемым островам. Пароходы, конечно, тоже плавают по морям, по волнам, возят людей в разные города. Но пароходы почему-то никогда не попадают к необитаемым островам. А парусные кораблики уплывают куда-то совсем далеко-далеко. Там для каждого мальчишки найдется необитаемый остров. И туда не проплыть никаким пароходом. Вот почему все на свете храбрые мальчишки так любят белые паруса. «Поднять якоря!» — громко скомандовал капитан, стоявший на мостике. Самый настоящий взрослый морской капитан. Взрослые тоже любят парусные кораблики.